Сын мой, человечество в огромном своем большинстве очень мало думает о назначении жизни и еще меньше о подготовке сознания к послеплотному пребыванию. Мало готовят люди свои тонкие оболочки и разряжают их к переходу в тонкий мир. Люди разучились мыслить самостоятельно, но зато прекрасно научились мыслить по трафарету. Так думают все. Это положение легло в основу мышления. Анализ и прогноз заменен спасительным, как все. Но жизнь сознания индивидуальна. Один приходит в мир, человек, и в одиночестве его покидает, и мучается, и страдает, и испытывает даже физическую боль. Индивидуально. Индивидуальность развивающейся монады отрицать невозможно, а потому формула «как все» непригодна. Ответственность за мышление и поступки ложится на индивидуальность, носительницу каждой последовательно воплощенной личности. Личность давно упокоилась в гробу со всеми своими отличиями и удостоверениями, но носитель ее продолжает свое существование в мире надземном, пожиная следствие ее земной жизни и неся ответственность за то направление, которое умершая личность дала своей индивидуальности. Личность и ее интересы оформляли будущее следствие, в то время как должно было быть наоборот. Когда личность – ничто, когда я сам по себе – ничто, но дух, пребывающий в ней, он направляет течение жизни и руководит ею, тогда и только тогда личность может осмыслить ту роль, которая ей дается духом для продвижения духа.